Май стоял по-летнему жаркий. Несколько раз перепадали короткие, но густые с грозой дожди. Лучше погоды для посевной нельзя было и придумать. Андрей в эти дни почти не вылезал из командировок и физически ощущал, как входят в него незнаемые прежде силой яростное цветение и синяя даль Окаема за озимыми полями и мощный разлив мутно-желтый в это время Оби. И бесконечность широких проселков все наполняло неиспытанным ранее до такой остроты чувством жизни. Жить, вставать рано утром, целовать в щеку заспанную Веру, наскоро, под ворчание тети Паши, пить чай и бежать в редакцию, где вечно недовольный Нефедыч уже выгонял из гаража машину. И целый день палящие перед глазами проселки, зеленые полевые вагончики, черные, как негры, механизаторы и сеящики со слепительно сверкающими зубами, разговоры на коротке, торопливые записи, когда от тряски в машине буквы разъезжаются и становятся похожими на каракули. Андрею хорошо писалось. Находились простые и точные слова. Почти во всех людях, о ком он писал, виделось ему то же самое удивление жизнью, красотой земли, на которой жили. Иногда казалось, что он находится на гребне высокой волны, и она несет его дальше и дальше, наполняя сердце тем самым чувством, которое, наверное, и называется счастьем. В Полевском создали безнарядное звено. Руководить им согласился Самошкин. Он набрал к себе молодых ребят, чем несказанно всех удивил. Сейчас звено на ходу рвало подметки, как говорили в совхозе. Андрей собирался поехать к ним, с нетерпением ждал, когда ребята закончат посевную. Но поехать пришлось раньше. Вызвал Саватеев и, приглаживая обеими руками седую шевелюру, сообщил. «Слушай, Андрей, только что из Полевского звонили. Там Самошкин со своими цыплятами вроде рекорд поставил. Надо на первую полосу дать. Придется тебе ехать. Позови Нефедыча». Но оказалось, что у редакционного газика действительно лопнула рессора. «А что я говорил?» С торжественным видом объявил Нефедыч редактору. «Что я говорил? Она хоть и железная, а все равно ломается. Рессора-то!» Саватеев его не дослушал. Выпроводил из кабинета. «Придется, Андрей, на попутки. Делать нечего. Доберемся». Попутная машина подвернулась удачно, и скоро Андрей уже был в Полевском. Секретарь парткома на своем мотоцикле подбросил его до полевого стана. Звено Самошкина обедало, расположившись на зеленой лужайке возле вагончика. Белые алюминиевые миски стояли прямо на земле. Рядом на газетах лежал крупно нарезанный хлеб. Андрея встретили шутками. «Я же толковал, что сегодня и пресса приедет. Эй, мужики, давай в баню. Интервью будут брать». «А я, как назло, фрак и манишку дома забыл. Что ж, в робе на портрете красоваться?» «Сразу ставлю условия. Меня фотографировать только с Люсенькой. И только в обнимку». Дородная молодая повариха прыснула и заолела круглым лицом. Зубоскаля ребята приподнимались с земли, протягивали Андрею крепкие мозолистые ладони. Он уже не раз бывал у механизаторов Полевского, и у него потеплело на сердце. Приятно сознавать себя своим среди молодых, загорелых и пропыленных ребят. Иван Иванович Отобедов лежал в тени вагончика и, шевеля губами, что-то записывал в толстую общую тетрадь. Андрей знал, что в такие минуты его лучше не беспокоить, и подходить не стал. «Ты их не слушай!» — густым тягучим басом заговорил Леха Набоков, не разводя сдвинутых над переносицей мохнатых черных бровей, сейчас серых от пыли. «Супчику лучше похлебай, пока они на зубоскалятся!» Поднялся, нашел чистую миску, сам налил супу и поставил перед Андреем. Отказываться Андрей не стал. Пока он управлялся с супом, Иван Иванович закончил подсчеты, закрыл тетрадь и объявил. «Сработали мы, мужики, кажется, не хреново». Андрей отложил ложку и достал блокнот. На вопросы ребята и сам Самошкин отвечали подробно, толково. Больше уже никто не шутил. Андрей добросовестно записывал цифры, а сам думал, как он опишет зеленую лужайку, людей, обедающих на ней, как у них после напряженной работы еще не отошли, дрожат руки и масляные капли супа выплескиваются из ложек. Напишет, что у могучего увольня Лехи Набокова родилась дочь, а шустрый и острый на язык Серега Востриков, сменив трех сеящиков, почти сутки не слезал с трактора. «Андрей, ты напиши, что шеф у нас машину наконец купил», — сообщил Серега. «Два года продавали». «Купил», — смутился Иван Иванович, поглаживая на подбородке седоватую щетину. «Помогло, видать, письмо». «Слушай, Андрей, ты растолкуй мне, бедному крестьянину, что у нас стало твориться?» — продолжал Серега Востриков. «Вот наш шеф 30 лет землю пашет. Машину эту, можно сказать, горбом заработал. А в прошлом году была у нас тут дикая бригада. Мужик у них пробивной такой, Кирпичом зовут. Нынче опять приехал», — угрюмо вставил Леха. «Уже? Прилетели грачи», — оживился Серега. «Ну так вот, работать они, правда, могут. Это не отнимешь. Но ведь и деньги какие им платят. Но я не про то. Уехал кирпич отсюда на новеньких «Жигулях». Почему? Да потому, что с Авдотьиным они вась-вась, а Авдотьин – лучший друг Козырина. Одному, выходит, сразу продают, второго 2 года обещаниями кормили, а?» Андрей не успел ответить, да он и не знал, что отвечать. Но тут молодой сеящик достал из кармана сложенную в пакетик крутояровскую районку, развернул и стал читать. «Из зала суда получил по заслугам. Скотник Приобского совхоза Б.Н. Невзоров в феврале нынешнего года своровал с фермы 3 мешка комбикорма». Андрей знал, что заметку писал Травников. Да он бы по стилю узнал, кто писал. Это было любимое занятие Травникова – ходить в суд, смотреть дела и писать нравоучительные заметки, к которым ни одна живая душа не смогла бы придраться. Все верно, все железно, 100 раз обкатано. Даже в этом он был осторожен и расчетлив. «Один оставил себе», — продолжал читать сельщик, — «а 2 продал своей соседке, гражданке П.И. Петровой. На вырученные деньги он 2 дня пьянствовал и не выходил на работу. Но скрыться от правосудия расхитителю не удалось. Народным судом Б.Н. Невзоров приговорен к году лишения свободы. Прочитав, сейщик аккуратно сложил газету и постучал ею по колену. «Три мешка — год. А я недавно в райцентре был. Посмотрел Козыринский дворец. Сколько туда тысяч вбухано, кто считал? И ничего. Человек при должности и при почете. Так и с машиной. Одним нельзя, а другим, выходит, льзя». «Ну, что ты на это скажешь, пресса?» Андрей молчал, собираясь с мыслями. «Опять Козырин!» Заговорил, боясь ошибиться, медленно, с расстановкой. «Легче всего, конечно, отмахнуться от таких фактов. Но они есть. И сами по себе никуда не денутся. Значит, надо бороться. Нравственные нормы у нас еще никто не пересматривал». «А как? Как бороться?» «Для начала самому быть честным, чтобы иметь право сказать правду». «Ну вот ты ему и скажи через газету», — не унимался Серега. «Что вы к парню привязались?» — вскипел Иван Иванович. «То да потому. Он что вам? Руководитель района? Да и обед давно кончился, развели тут лясы. Подымайся!» В эти дни, наполненные счастьем, Андрей не думал о Козырине. Тот просто ушел из его мыслей. Но ушел ненадолго и сейчас возвращается, внося в душу раздор и смуту. «Все, все, мужики, по местам!» поторапливал Иван Иванович. Ребята поднимались и расходились к тракторам. Взвыли моторы, оглушая своими голосами чернеющие поля и ближние зеленые колки. Тракторы один за другим выползали на поле, начинали чертить сеялками широкие темные следы. Леха и кудрявый сеящик оставались возле своего агрегата. «А вы что стоите?» — спросил Андрей. — «Да напарник в деревню уехал. Сынишка у него заболел. Давай я заменю». «А сможешь? Да и пылища такая». «Невелик пан, перебьюсь». «Пошел!» Андрей заскочил на подножку сеялки. Леха неторопливо поднялся в кабину кировца. Стальная махина дрогнула и потянула за собой красную гряду сеялок. Над ними сразу же повисло густое облако серой пыли. Высокие колеса трактора размеренно, без сбоев, катились по пашне, успевшей подсохнуть после недавнего дождя. Серая пыль забивала нос, лезла в глаза, скрипела на зубах. Она была такой густой и плотной, что даже затрудняло дыхание. Андрей не в первый раз стоял на сеялке и теперь радовался, когда его кудрявый напарник, убедившись, что рядом не новичок, перестал то и дело поворачивать голову и коситься недоверчивым взглядом. «Мы тоже кое-что могем, братец», — не без гордости подумал Андрей. У кромки поля кировец повернул. Легкий ветерок дул теперь сбоку и сносил пыльную тучу на ярко-зеленый березовый колок. Дышать стало легче. Сзади, когда Андрей изредка оглядывался, виден был широкий след на пашне, след на земле, в которой уже лежали семена. Пройдет немного времени, они вымахнут зелеными ростками, ростки выпрямятся, окрепнут, и в августе на черном и пустом сейчас поле будут ходить каленые волны пшеницы, а по ночам Когда они замрут, в небе над ними беззвучно и ярко станут вспыхивать и гаснуть, как искры на ветру, ослепительные зарницы. Мысли складывались просто сами по себе, и Андрей уже знал, что потом так же просто они сами лягут на бумагу. Под вечер, когда засеяли поле, и он, умывшись, выколотив из пиджака и из брюк пыль, собирался уехать на погрузчике в Полевское, Серега неожиданно сказал: «Ты уж, Андрюха, извини, что в обед на тебя навалились. Зло берет. Ну и приезжай еще. Парень ты свой». «Это мне надо извиняться», — невесело подумал про себя Андрей, но вслух ничего не сказал. Крепко пожал ребятам руки и бегом побежал к погрузчику.